Тут такой вопрос. Объясните, пожалуйста, когда мы молимся, какой из личности Триединого Бога мы должны обращаться к Отцу, к Иисусу или Духу Святому? Я вам скажу честно, что мы, прежде всего, мы приходим к Отцу. Мы приходим к Отцу через Иисуса Христа, потому что написано, что един посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос. И я нигде в Священном Писании, в Новом Завете, братья, если я не прав, поправьте меня, подскажите, потому что так не могу быстро вспомнить, нигде не помню в Священном Писании, чтобы где-то апостолы или Первоапостольская Церковь обращались к Духу Святому. Сегодня я иногда это слышу в молитвах, вот, и говорят, и аллилуйя Духу Святому, и просят Духа Святого. Я не знаю, насколько это будет правильно на основании Священного Писания. Я не хотел бы, чтобы это поломало ваши понятия или познания ваши. Нет, я просто это говорю в сфере, скажем, рассуждения. Вот. Потому что Дух Святой – это сегодня ходатайственная личность. Он ходатайствует за нас. Нигде не написано, что мы молимся к Духу Святому. Мы молимся Духом Святым. Дух Святой молится через нас. Вот так написано, встречаем в Священном Писании. Ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вы понимаете? Потому что это Дух Христа. Дух Христа. Но все целенаправленности наших молитв идут непосредственно к Отцу. К Отцу Святов, Иаков говорит, у которого нет ни изменений, ни тени, ни перемен. Ну, это так быстро, на мой взгляд. Если я не прав, братья, поправьте меня, пожалуйста.